Глава 9. «Чего там?» – спросил Мантур, тотчас переходя на просторечие. «Они повсюду. Я столько легавых никогда не видел. Весь Нюотс окружили и палят во все, что шевелится. У них пушки огненные, чтобы дорогу прожигать». Его слова были прерваны дальним ревом плазменного орудия, на который наложился треск автоматных очередей. Автоматы били где-то совсем близко. Под ложечкой у Яна возник густой, тяжелый ком страха. Он поднял голову. Мантур и Уилли смотрели на него. «Это они меня ищут», — сказал он. Преподобный отец кивнул. «Вполне возможно. На моей памяти таких сил сюда не посылали». «Хватит мне бегать. Своими пушками они здесь все выжгут до голой земли. Я иду сдаваться». Мантур покачал головой. «У нас есть где вас спрятать. А огонь они скоро прекратят. Это они дорогу себе прожигают, чтобы пробраться сюда». «Простите, но прятаться я больше не хочу. Слишком много смертей я насмотрелся в последнее время и не хочу быть в ответе за новое. Я пойду к ним. И по дороге не передумаю, не сомневайтесь». «Вы мужественный человек. Жаль, что мы не смогли ничего для вас сделать». Он повернулся к Уилле. «Оставь здесь свои пушки и покажи человеку, где легавые». Пистолеты с глухим стуком упали на пол. Ян пожал ученому руку. «Я вас не забуду». «Я вас тоже». Мантур достал из нагрудного кармана белоснежный носовой платок. «Возьмите-ка, а то они сначала стреляют, а потом смотрят». Сердито бормоча про себя, Уилли шел впереди покрытым переходом и соединенным строением. В одном месте пришлось посторониться. Навстречу бежали два стрелка, волоча за собой третьего. Одежда на нем была пропитана кровью. Опять подумал Ян. И нет этому конца. «Эти чертовы легавые! Вон они прямо там!» Уилли показал на дверь, повернулся и поспешил назад. Ян расправил платок и, приоткрыв дверь, высунул руку с платком. Тотчас же раздались выстрелы, и рой ракетных пуль с визгом зарикошетил по коридору. «Прекратите огонь!» — крикнул он, размахивая платком. «Я выхожу!» Раздался резкий пронзительный свисток, и стрельба начала затихать. Потом зазвучал голос из мегафона. «Дверь открывать медленно, выходить по одному, руки за голову. Если руки не на месте, если будет больше одного, открывай огонь. Давайте, выходите». Сплетя пальцы, Ян положил руки на затылок, толкнул дверь ногой и медленно двинулся навстречу шеренге полицейских. В масках и со щитами они выглядели одинаково, будто роботы. Все их оружие было направлено на него. «Я один», — сказал он. «Так это он!» — крикнул кто-то. «Тихо!» — скомандовал сержант. Потом убрал пистолет в кобуру и поманил к себе Яна. «Давай-ка полегоньку вот сюда. Эверсон, подгони машину». Заученными движениями он схватил Яна за правую руку, заломил ее назад и захлопнул один наручник. Потом то же самое проделал с другой рукой и, вцепившись в плечо пленника, потащил его к изгороди. Почерневшая земля еще дымилась под ногами. Они прошли через дыру в проволочном заборе к поджидавшей патрульной машине. Пригнув Яну голову, сержант затолкнул его в заднюю часть машины и залез следом. Звигнули покрышки. Шофер рванул с места, как из пушки. Ехали молча. Ян был подавлен, разговаривать ему не хотелось. Он прекрасно знал, что его ждет. Раз он родом с земли, безопасность будет уверена, что он один из руководителей восстания. Его память разберут на части в поисках сведений. Он видел людей после такой обработки. Уж лучше смерть. Машина подрулила к какому-то официальному зданию. Дверца открылась. Сержант выволок Яна наружу. Какой-то офицер в форме крепко держал Яна за руки, пока его гнали через вестибюль к лифту. Ян был слишком измучен, чтобы заметить, куда его ведут, или хотя бы подумать об этом. Слишком много было убийств, слишком долго он бежал. Но все кончилось наконец. Его затащили в какую-то комнату, бросили в кресло. Дверь напротив медленно отворилась, он посмотрел туда мертвым, невидящим взглядом. Вошел Тергуд Смит. Вся его усталость, отчаяние, все смыло огненной волной ненависти. «Устроил же ты нам охоту, дорогой мой Шурин», — сказал Тергуд Смит. «Если пообещаешь вести себя прилично, я прикажу снять с тебя наручники. Нам с тобой надо серьезно поговорить». Не поднимая головы, Ян смотрел в пол и дрожал от ярости. Горло ему перехватило, он только кивнул. «Отлично», — сказал Тергуд Смит. Он решил, что Ян натрясет от страха. «Я тебе ничего плохого не сделаю, можешь мне поверить». Щелкнули наручники. Ян стал растирать запястья, прислушиваясь, как удаляются тяжелые шаги. И не выдержал. Хрипло заревев, он бросился на своего мучителя. Сбил его с ног, навалился и потянулся к горлу. Тергуд Смит схватил его за руки. Ян навалился на него всем телом и достал таки ненавистное лицо ногтями, загнав большие пальцы в глазницы. Тергуд Смит хрипло закричал, и в этот момент чьи-то руки рванули Яна назад. Тяжелый сапог ударил в шею и отбросил в сторону, а другие сапоги принялись обхаживать его со всех сторон. «Хватит», — сказал Тергуд Смит. «Киньте его в кресло и уходите». Он пошарил рукой за спиной, нащупал кресло и сел. Теперь он держал пистолет, направленный прямо на Яна. Несколько долгих секунд единственным звуком в комнате было их тяжелое дыхание. «Давай договоримся, что ты на меня больше не кидаешься», — сказал Тергуд Смит. «Я хочу рассказать много важного, важного для всех нас. Но я тебя пристрелю тотчас, не задумавшись, если ты еще раз двинешься в мою сторону. Ты понял?» «Я понял, что ты убил моих друзей. Убил Сару у меня на глазах». «Что было, то было. И сколько бы ты ни хныкал, как бы ни жалел себя, ты ничего не изменишь». «Слушай, убей меня и кончай с этим. В кошки-мышки играть я с тобой не буду. Когда мы виделись последний раз, ты сказал, или я буду работать, или меня уничтожат. Так вот, я бросил работу. Теперь моя работа состоит в том, чтобы свергнуть тебя и тебе подобных. Так что кончай». «Какий ты свирепый стал. Это на тебя совсем не похоже, а?» Тергуд Смит слегка улыбнулся. Из уголка рта показалась струйка крови. Лицо его было в синяках и ссадинах, из глазниц сочилась кровь. Он не обращал внимания на боль, пистолет смотрел на Яна, не шелохнувшись. «Я изменился», — сказал Ян. «Ты это видел?» «Да, изменился. И я очень надеюсь, что повзрослел. Во всяком случае, настолько, чтобы посидеть спокойно и выслушать меня. После нашей последней встречи я прошел большой путь. Теперь я сижу в Совете Объединенных Наций и координирую работу земной безопасности и космической обороны. Сама ООН беззубая говорильня. На самом деле разделенной власти не бывает, что бы там ни сочиняла местная пропаганда. Каждая страна сама себе закон. Однако есть комитеты, которые управляют международной торговлей и космической программой. Космоцентр в Калифорнии на самом деле международное предприятие, а до недавнего времени даже межпланетным был. Мы с тобой оба знаем, что нынче космос слегка сузился. Но у космоцентра почти нет обратной связи с разными странами, которые пользуются его услугами. Поэтому положение у меня сильное и надежное. В высшей степени ответственное положение, как без конца напоминает мне твоя сестрица. Кстати, она пребывает в добром здравии. Думаю, тебе это не безинтересно. Так вот, положение мое настолько ответственное, что я ни перед кем не отчитываюсь, никто не знает, что я делаю. А значит, я могу делать, что хочу. Все, что хочу. В том числе и с тобой. Абсолютно все. Ты что, надеешься, что я стану просить пощады? Ты неправильно меня понял, Ян. Да слушай, пожалуйста. За последние несколько месяцев все изменилось. Как ты знаешь, наши силы разбиты и изгнаны со всех планет, населенных когда-то землянами. Крутые времена требуют крутых мер. Поэтому все обвинения с тебя сняты. Ты свободен, Ян. И имеешь все права свободного гражданина. Ян расхохотался. Неужто ты думаешь, я тебе поверю? Наверняка сейчас потребуешь, чтобы я что-нибудь для тебя сделал. Ты стал просто провидцем, Ян. Мне на самом деле пришла в голову такая мысль. Есть дело, которое прекрасно подходит к твоей биографии и к твоему опыту. Он помолчал пару секунд, наслаждаясь драматизмом происходящего. Очень важное дело, для тебя тоже важное, и было бы хорошо, если бы ты за него взялся. Я хочу, чтобы ты вошел в контакт с сопротивлением здесь, на Земле. Мне нужен связной. Ян медленно покачал головой. Так ты на самом деле полагаешь, что я могу их предать? Да чего же ты паскудная тварь? Дорогой мой Ян, я вполне понимаю твое отношение ко мне. При сложившихся обстоятельствах оно более чем естественно. Но все-таки выслушай меня, пожалуйста. Я собираюсь рассказать тебе такое, что тебе и в голову не пришло бы. Речь пойдет обо мне. Вспомни, ведь мы когда-то были друзьями. Быть может, нашу дружбу удастся вернуть, если послушаешь, что я скажу. В молодости я, как и ты, захотел узнать, что представляет собой наш мир и каким образом он управляется. У меня не было ничего, кроме честолюбия, и поэтому я знал, что могу рассчитывать только на свои силы. Как и ты, я ужаснулся, узнав, на что похожа наша жизнь. Но в отличие от тебя, я не пытался бороться с машиной угнетения, а присоединился к ней. Можно сказать, зарылся в нее, чтобы изнутри... Ну нет, мразь, я же видел, как ты работаешь, видел, как тебе это нравится, а теперь отмыться хочешь, сукин сын. А что, я ведь здорово работал, верно? Но все это было маскировкой. Безопасность была реальной силой, управляющей миром. И я решил стать во главе безопасности. Чтобы добиться этого, мне надо было превзойти всех своих соперников, стать наилучшим в своем деле. Это оказалось нелегко, но овчинка стоила выделки. И я одновременно достиг двух целей. Будучи самым ярым реакционером, я поднялся на вершину власти. Никто и никогда не усомнился во мне. И никому в голову не приходило, что наращивая угнетение, я тем самым наращиваю и силы сопротивления. И я горжусь, что моя политика создала такой климат, который способствовал нынешнему восстанию. Раз планеты свободны, я не зря старался. Ян потряс головой. Нет, не может быть. Не верю. Но это правда, какой бы невероятной она ни казалась. Впрочем, правда или неправда сейчас не важно. В наших отношениях это ничего не меняет. Отныне ты свободный человек со всеми привилегиями, которые вытекают из данного статуса. Карточка преступника изъята из архива, а в компьютерный банк возвращено твое прежнее досье. Отсутствие на Земле все эти годы объяснено интересами безопасности. Ты выполнял задание. А все, у кого есть допуск первой категории, увидят там, что ты всегда был старшим офицером безопасности, а вся твоя последующая работа всего лишь прикрытие. Ты теперь очень богат, твой банковский счет полон. Вот тебе удостоверение личности. С возвращением, Ян. Добро пожаловать. У меня тут есть бар, и я предусмотрительно запасся шампанским». Я не сомневался, что все это какой-то садистский трюк. Болело избитое сапогами тело, болела шея, но ему некогда было обращать внимание на боль. Он старался подавить ее, чтобы не утратить способности думать. Надо избавиться от эмоций и рассуждать. Однако он вовсе не жалел о том приступе ярости, который заставил его броситься на зятя. Каким наслаждением было дать волю рукам и добраться до того, кого он ненавидел больше всего на свете. Но что он снова затеял? Наверняка тут что-то нечисто, какая-то подлая игра. Тергус Смит вообще не способен на честную игру. Впрочем, так или иначе, все равно не поймешь, что он планирует. Быть может, подыграть ему, притвориться, будто поверил? А что, собственно, остается? Ведь выбора нет. Если удостоверение настоящее, то появится и возможность вырваться из сетей безопасности. Ради того, чтобы выйти отсюда живым, можно сделать все, что угодно. Солгать зятю. Тут никаких угрызений совести быть не может. Это, можно сказать, святое дело. Так что совершенно не важно, что придется пообещать. Важно только то, что он станет делать. Пообещать можно что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Это гораздо лучше, чем верная смерть, которая ждет его в случае отказа. Ян недоверчиво смотрел, как Тергус Смит аккуратно откупорил бутылку и наполнил бокалы. Замечательно получилось, ни капли не пролил. Тергус Смит с улыбкой пересек комнату и подал бокал Яну. А тот подавил желание врезать по этой улыбке. Очень хотелось, тем более, что пистолет остался на столе. «Так гораздо лучше», — сказал Тергус Смит. «Стоит лишь преодолеть тягу к насилию, и ты останешься жив. Ты же не самоубийца, в конце концов». «Хорошо, я буду с тобой работать. Сделаю, что скажешь. Но я никого не предам, и никакой информации ты от меня не получишь». «Прекрасно. Никакая информация мне и не нужна. Так что мы можем выпить за будущее человечества. С надеждой, что оно будет прекрасно». Он поднял бокал, салютуя. Они выпили. «Что я должен делать?» – спросил Ян. «Поехать в Израиль от моего имени. По этому предложению можешь судить, насколько я тебе доверяю. Ведь если ты усомнишься во мне, то сможешь там остаться. Попросту отступиться и остаться. Нет ничего проще». «Я тебе не верю. Ты сам доказал мне, что у вас с правительством Израиля заключено соглашение, чтобы отслеживать их агентов». «Такое соглашение есть, но я никак не могу влиять на то, что происходит в суверенном государстве. Ты увидишь, что люди там крепкие. А сейчас я доверю тебе тайну, которая убедит тебя в моей искренности. Потому что я тем самым отдаю свою жизнь в твои руки. Мой псевдоним Кассий. И под этим именем я долгие годы снабжал израильтян секретной информацией. Они мне очень благодарны, потому что за услуги Кассий никогда ничего не просил. Ему было достаточно сознания, что он работает для блага человечества. В Израиле очень высокого мнения Кассии, так что если ты назовешься Кассием, тебе поверят безоговорочно. Я дам тебе пароль и копии всей той информации, что поставил им за последние несколько лет. А что будет дальше, зависит от тебя. Ты можешь рассказать об этом где надо здесь, и обнаружишь, что в безопасности достаточно много людей, которые рады меня утопить и занять мое место. Уничтожить меня. Или ты можешь поехать в Израиль и выполнить поручение, важнее которого у тебя в жизни не было и не будет. Выбирай, Ян. Выбор. Яну не верилось, что у него есть какой-то выбор. Он не сомневался, что при любой попытке рассказать об этом кому бы то ни было, в безопасности его немедленно уничтожат. Тергус Смит не из тех, кто способен допустить оплошность. Нет, надо включаться в игру. Надо добраться до Израиля. И пусть они соображают, что затеял его зятек. Мир перевернулся вверх ногами. И какая-то часть этой истории может оказаться правдой. Тергус Смит вполне способен бежать с тонущего корабля ради собственной выгоды. Ян допускал, что зять потерял почву под ногами, но не был уверен ни в чем. «Хорошо», — согласился он. «Говори, что делать». «Умница, ты не пожалеешь». Тергус Смит подошел к письменному столу, взял толстый пластиковый конверт и протянул его Яну. «Сейчас я тебя посажу на самолет в Нью-Йорк. Здесь тебе оставаться небезопасно. В Калифорнии и Аризоне тебя все ищут. Но я не позволил этой тюрьме распространиться по всей Америке. В Уолдорф-Астории для тебя заказан номер. Отдохнешь, приоденешься, отъешься. Потом, когда почувствуешь, что готов, открой этот пакет и выучи наизусть основное. Не обязательно дословно, надо только, чтобы ты был в курсе всего, что написано там. Это информация, которую я передавал израильтянам. Для меня эти документы в высшей степени опасны, так что не бросай их где попало. С того момента, когда откроешь этот пакет, у тебя останется примерно 8 часов. Потом бумага рассыплется. Думаю, успеешь прочитать. Потом позвонишь мне, я сделаю следующий ход. Номер на пакете снаружи. Есть вопросы?» «Вопросов столько, что не знаю, с чего начать. Слишком много всего сразу, надо освоиться». «Понимаю. Ну что ж, приветствую тебя на борту, Ян. Замечательно иметь человека, который может помочь на которого можно положиться после стольких лет работы в одиночку. Он протянул руку. Ян посмотрел на нее, подумал и покачал головой. «Нет, так легко прощать я не умею. На этой руке слишком много крови, чтобы я смог к ней прикоснуться. Тебе это не кажется несколько театральным?» «Пусть так. Работать с тобой я буду, потому что у меня выхода нет. Но это вовсе не значит, что я в восторге от такой работы. Или от тебя, понимаешь?» Глаза Тергу Смита слегка сузились, но он беззлобно ответил. «Как скажешь, Ян. В конце концов, дело важнее наших эмоций или взаимной симпатии. Тебе пора».